дерзкая девчонка. Уж не сомневаешься ли ты, что ему сложно это сделать? Щеки Гамаюновой вспыхнули. Поверь, это ему проще, чем прихлопнуть комара. Нелли легко было в подобное поверить, но странное дело, она отчего-то не боялась, отчего-то просто не верилась ей, что она, Нелли Сабурова, может погибнуть. Ты сказывала, что отвергла великолепные партии, напомнила она вместо ответа. О, тебе и не представить, какие! Воспоминания эти явственно больше занимали Лидию, чем судьба Нелли. Родственники мои ревели белугою с досады. Мне шел уж 21 год, но никто не давал больше 16, когда получила я самое блестящее предложение руки и сердца. Во всем доводилось мне первенствовать. Я играла на арфе, пела, превосходно ездила верхом, хоть то и было внове. — Как это, внове ездить верхом? — подумала Нелли. В девичестве не пренебрегалась им даже Елизавета Федоровна, большая ревнительница скромности. Но единожды наступил день, который надолго суждено было мне запомнить. То был прием, на коем успех имела будущая княгиня Финистова. Я запамятовала сейчас девичье ее имя. Больший успех, чем я, особливо в котельоне. Словно десяток змей обвил и начал жалить мое сердце. Тщательно выступая в фигурах танца, я из-под тишка разглядывала мою соперницу в свете. Глаза ее казались темными, как мои, но не были ни выразительней, ни больше. Нету спору, платье ее цвета само, расшитое виноградовыми гирляндами, и хризолитовые украшения в куафюре личили ей, но и мой сине-голубой туалет с сапфировыми браслетами был хорош несказанно. Положительно, нога моя была меньше, а рисунок губ изысканнее. В чем дело? Отчего молодой Финистов, что еще недавно волочился за мною, не спускал с нее того особливого взгляда, когда мужские глаза словно горят изнутри теплым огнем? О, как опьяняет сей взгляд, дитя! Долго гадала я, прежде чем ужасное объяснение открылось мне, словно разверзнувшаяся бездна. Гадкая Феодосия была моложе. Феодосия, Финистова. Нелли похолодела. Какое страшное унижение я испытала, вглядываясь после того бала в зеркала, — продолжала Гамаюнова. Я оставалась красива, по-прежнему красива, но щеки мои уж не так напоминали пушистые половинки румяного персика. Около глаз наметились легкие, словно паутина, морщинки. Все это легко выправлялось белилами и румянами, но ужас в том, что каким-то непостижимым образом, когда скрывать нечего, это видно и через белилы, ощущение юности, запах юности. Столь велика власть женщины и столь коротка. На что нужны приемы изощреннейшего кокетства? На что нужно знание мужского сердца, когда кроме сердец у мужчин есть глаза? О, не так все просто. Какое-то время кокетство способно побеждать юность, но стрелки беспощадных часов прорезывают на лице все новые морщины. И самая великолепная из женщин должна отступить перед всего-навсего более молодыми. Если же в крови течет кокетство, оно живо до могилы. Тут не могла я не вспомнить молодящихся старух, над которыми так насмехалась прежде. — Вот твое будущее! — сказал мне насмешливый голос изнутри. — Ты станешь зачернять седину и класть на лицо красок толщиною в палец. Хуже того, ты опоздала отступить с достоинством. Лучшее предложение уже позади. Выбирай, предпочесть ли скромный брак, прежде унизительный для твоей гордости, либо обречь себя на жалкую участь старой девы. Неужели нету средства продлить молодость? Следующий год я прожила в кошмарном сне. Я купалась в ослином молоке и в меду. Я часами гладила аметистами лицо. Я умывалась льдом. Меры эти были действенны, но я понимала, что они не дадут мне укрыться от грядущей беды. И тут вспомнилась мне одна встреча, что состоялась на том же памятном балу. Там был Венедиктов. Да, он там был. Лидия с торжеством рассмеялась. Я обошла красавец прошлого тем, что власть моя дольше, много дольше. Мне ведь 60 лет. Но кто догадается о том, стоит только менять страны своего пребывания. Давно не бывала я на родине, но для тех, кто помнит меня, я внучка той Лидии, что они знали. И ты будешь жить долго, как он? Недоверчиво спросила Нелли. Нет. Гамаюнова вздохнула, но без особого сожаления. Не в его власть увеличить мой век. Но покуда я жива, я буду тешиться женскою, честолюбивой игрою. Лучше того, взгляни на меня. В год встречи с любезным Венедиктовым красота моя начала увидать, но за каждую службу он делает меня моложе на вид. Еще кто-нибудь вроде тебя, и мне опять станет 16. Когда же я умру лет через 10-15, все будут рыдать о гибели юной красавицы. Ежели ты не окажешься в гробу-то старухой, — подумала Нелли. «Как его зовут?» — спросила она вслух, сама себя нежданно. «Ты хочешь спросить, как его имя?» Гамаюнова презрительно прищурилась. «Глупая девчонка! Разве у него может быть христианское имя? Он просто Венедиктов, вот и все. Каждому должна знать пределы своих дерзновений». Венедиктов стоял в дверях. «Я и не дерзнул называться христианским именем, ибо это навлекло бы на меня гнев довольно могущественного существа, кое вы зовете святым покровителем. В странах протестантских жить мне проще. Там ведь много пустых библейских имен, за коими не стоит никакого защитника. Не могу передать тебе, Елена, как неудобно я ощущал бы себя, нарекшусь по-вашему. Другое неудобство также есть. Трудно все время следить, чтоб людишки забывали, что знакомы, собственно, с безымянным. Но сие неудобство меньше, куда меньше. — А кто ты на самом деле? — спросила Нелли. — Скоро узнаешь. Узнаешь скорее, чем можешь подумать. Пора ведь, наконец, соединить твои камни с ларцом воедино. — Ты их украл? — Нелли вскочила на ноги. — Украла их ты. А я всего лишь воротил свою собственность. Так скажет тебе любой исходя из принятых в обществе законов. Поднимаемся. В твоих покоях, насколько я могу судить, уже подготовлен сюрприз.